Дорога звезд, том 1, глава 1. Цинъюй шла зима. После обильных снегопадов весь город Янь был будто бы окутан серебряным одеялом. Янь – огромный город, способный вместить несколько миллионов жителей, поэтому неудивительно, что особняк человека, властвующего над тремя провинциями, составляющими восточный регион, покорителя Востока, принца Цинъде, располагался именно здесь. Дворец принца занимал огромную площадь, а его главный вход был открыт в любое время суток. Главный вход был под стать дворцу, его размеры легко позволяли пропускать 6-7 человек за раз. И, наконец, стражи. Два суровых воина под 2 метра ростом с обнаженным торсом, стоявшие по обе стороны от врат, холодно взирали на поток людей, проходящих мимо. Своим атлетичным телосложением и неподвижностью они напоминали высеченные из камня статуи. Каждый из них имел при себе огромный кроваво-красный боевой клинок, покоящийся на бугрящейся мышцами спине. На вид, длина клинка достигала как минимум 1-5 метров. Был зимний день, земля была полностью скрыта под снегом, реки скованы льдом. Но тем не менее, эти воины были обнажены по пояс. Однако самое удивительное заключалось не в этом. Куда большую оторопь вызывал тот факт, что возле каждого из них стоял свирепый тигр. Тигры были покрыты огненно-алой шерстью с ног до головы и достигали 2 метра в длину. Воздух вздрагивал от каждого взмаха их похожих на железные кнуты хвостов, а их глаза испускали холодный свет. Это были так называемые яростные тигры. Внезапно из поместья принца-покорителя Востока вышли 2 человека. Они также были обнажены по пояс и вели с собой яростных тигров. Очевидно, они пришли сменить караул у ворот. Было заметно, что люди вне поместья стараются обходить стражей стороной, будь то представители влиятельных кланов, аристократы или обычные граждане города Янь. В уединенном дворике особняка принца на каменной скамье сидел мужчина средних лет в зеленых одеждах. На его коленях сидел очаровательный мальчик, а вокруг скамьи стояли 12 человек. Среди этих 12 человек были и старики, и прекрасные женщины, и юноши, но всех их объединяло одно – они носили одежды пурпурного цвета. «Отец, зачем ты позвал столько учителей?» – спросил Цинъюй, мальчик 6 лет, сидящий у мужчины на коленях. Лениво катая снежок, он с сомнением в глазах посмотрел на своего отца, Цинъде. Цинъде нежно погладил мальчика по голове, затем поднял голову и посмотрел на собравшихся перед ним людей. Внезапно он обратился к ним. «Вы обучали Юйера какое-то время. Расскажите мне без утайки, как есть, что вы думаете?» Собравшиеся 12 человек обменялись взглядами. Затем вперед выступил белобородый старец. «Ваше высочество», — сказал он, — «мы внимательно наблюдали за третьим принцем, и, хотя у него и наблюдается некоторый интерес к нетрадиционным искусствам, он не проявляет ни малейшей склонности к таким вопросам, как управление и власть. По нашему мнению, третий принц никогда не сможет стать безупречным правителем». Эта уверенность после общения с мальчиком в течение лишь нескольких дней могла бы показаться несколько чрезмерной, но тем не менее, Цинъде не усомнился в этом суждении. Он глубоко вздохнул, посмотрел на ни о чем не подозревающего Цинъюя и сказал с вымученной улыбкой: «Да, Юйер весь в свою мать, его не интересует мирская власть, однако путь боевых искусств для него». Не договорив, Цинъде внезапно оборвал себя. Он взмахнул рукой и произнес: «Это время, должно быть, было для вас весьма хлопотным. Вы можете теперь покинуть дворец. Ваше высочество, мы уходим». 12 людей поклонились в унисон, после чего по очереди покинули этот укромный дворик. Теперь здесь остались лишь Цинъде и Цинъюй. Цинъде еще какое-то время молчал, затем посмотрел на Цинъюя, будто напряженно размышляя о чем-то. Конечно, Цинъюй в свои 6 лет не был способен понять, о чем думает отец, что это с отцом, почему он ничего не говорит, недоумевал он. Но он был умен не по годам и не стал отвлекать отца ненужными вопросами. Он остался без матери, когда еще был совсем маленьким, так что отец, как и его 2 старших брата, был самым важным для него человеком. Время шло, но Цинъде продолжал сидеть неподвижно. Цинъюй тоже притих на коленях отца. Неожиданно воздух прорезал крик журавля. По направлению к ним летел белый бессмертный журавль. На нем восседал красивый мужчина средних лет, осанка которого выдавала его утонченные и величественные манеры. Бессмертный журавль в мгновение ока приблизился и приземлился во дворике. Как только Цинъде увидел гостя, он поднялся и торопливо к нему обратился. «Брат Фэн, с Дантянем Юйера что-то не так, может быть, ты мог бы?» Видя поведение Цинъде, Фэн Юйцзы сразу понял, в каком тот состоянии. Он только вздохнул и сказал: «Как я уже говорил ранее, у Юйера нет абсолютно никаких шансов преуспеть в боевых искусствах, ваше высочество. Его причудливый дантянь не может накапливать внутреннюю энергию, так что, естественно, он не может быть адептом боевых искусств. Его дантянь такой с рождения, такое случается крайне редко. Один шанс на миллионы и миллионы. Так что у меня нет никаких вариантов решения этой проблемы». Услышав этот вердикт, Цинь Дэ медленно села и снова погрузился в раздумья. «Отец, что такое внутренняя энергия? Почему мой дантянь не может ее накапливать? И эти учителя только что, они говорили что-то о правителе и прочем. Что они имели в виду?» — спросил 6-летний Цинь Юй с сомнением, широко открыв глаза. Он отчетливо помнил недавние слова. Цинь Дэ горько улыбнулся про себя, но внешне лишь успокаивающе произнес: «Юйер, не забивай себе этим голову. Ты не особо хочешь этому учиться, зато ты с радостью отправишься в туманный особняк, не так ли?» При этих словах глаза Цинь Юя сразу же засияли, как звезды. Он воодушевленно сказал: «Ах, так мне не нужно больше зубрить эти скучные книжки. Туманный особняк, я люблю его горячие источники, люблю смотреть на тамошнее звездное небо и на чудесный восход». Цинь Дэ улыбнулся. «Хорошо, хорошо, Юйер, как ты смотришь на то, чтобы я отдал туманный особняк тебе? Я также отправлю с тобой 1000 отборных солдат под твоим началом. Если тебе что-то вдруг понадобится, ты можешь прямо сказать об этом своему отцу. Ах, это так здорово! Вау, теперь туманный особняк принадлежит мне, и я смогу каждый день нежиться в горячих источниках. Не могу дождаться», — проговорил Цинь Юй. Его щеки покраснели от возбуждения. Улыбка на лице его отца была крайне вымученной, но Цинь Юй снова ничего не заметил. «Я рад, что тебе это по душе. Юйер, иди спать, ты должен как следует выспаться. Как только ты будешь готов отправляться, тебе нужно лишь сообщить об этом дедушке Линю», — сказал Цинь Дэ, потрепав его по голове. «Пока, отец. До свидания, дядя Фэн». Цинь Юй помахал им, прежде чем отправиться в свою комнату. Цинь Дэ улыбнулся, глядя на уходящего Цинь Юя. Затем его лицо внезапно ожесточилось. Его тело содрогнулось, превратилось в зеленоватую дымку и исчезло из дворика. Фэн Юй Цзы исчез вслед за ним, растаяв изящной хлопковой нитью. В секретной комнате поместья в настоящий момент находились 3 человека: Цинь Дэ, Фэн Юй Цзы и ученого вида муж в черных одеждах и с веером в руках. «Ваше высочество, вы действительно определились с решением?» — мудрец в черных одеждах глянул на Цинь Дэ и спросил с сомнением. Цинь Дэ кивнул. «Поскольку Юйер не может стать лидером или экспертом уровня Синьтянь, лучше ему не принимать участие в этом плане. Увы, с учетом его странного дантяня, единственное, что я могу ему дать, это 10 лет относительного счастья и покоя. Когда придет время нам воплотить мой план в жизнь, Юйер также уже не сможет наслаждаться мирной жизнью». Фэн Юй Цзы немного подумал и решил высказаться. «Ваше высочество, действительно ли ваш план необходимо приводить в исполнение? Вы должны осознавать последствия, которые это повлечет за собой, так?» — снова спросил Фэн Юй Цзы. Лицо Цинь Дэ мгновенно застыло. В его глазах зажегся холодный огонь. Он сказал: «Неважно, ради прежних поколений клана Цинь или ради Цзины, план необходимо привести в исполнение. Цзины оставила мне 3 сыновей, хотя у Юйера что-то неладно с его дантянем. Но Фэн Юй и Чжэн Юй хороши в боевых искусствах и науках, соответственно, этого достаточно, чтобы добиться успеха в этом вопросе. Сюй Юань, первый ход призрачных шахмат уже начался». Одетый в черное мудрец по имени Сюй Юань пару раз взмахнул веером, затем сложил его и произнес с улыбкой: «Не беспокойтесь, ваше высочество, все полностью под моим контролем». «Хорошо, очень хорошо». Глаза Цинь Дэ полыхнули намерением убийства. Земли, где жил принц-покоритель Востока Цинь Дэ, назывались континентом Цаньлун, то есть континентом таящегося дракона. Он был крайне обширен. По сей день никто точно не знал, как велика эта земля. Причиной этому, по большей части, являлся тот факт, что восточная часть Цинлуна представляла собой необъятную глушь. Эта глушь была покрыта высокими горами и непроходимыми лесами, а населяли ее бесчисленные орды демонических зверей. Чем глубже в глушь, тем более опасные звери попадались на пути. Поэтому, даже для таких могущественных людей, как Шансини, как их называли на континенте таящегося дракона, не представлялось возможным полностью исследовать глушь. К западу от необъятной глуши располагались три царства, управляемые, соответственно, династией Чу, династией Мин и династией Хань. Население всех трех царств составляло приблизительно 10 миллиардов человек. О невероятных размерах всего континента можно было только догадываться. Из трех династий, самой могущественной была династия Чу, но в этом царстве был также особый клан, клан Цинь. Семья Цинь управляла тремя провинциями восточного региона царства Чу, состоящего из 12 провинций. Корни Цинь уходили на много веков в прошлое, а позиции клана в трех провинциях восточного региона были настолько незыблемыми, что даже для императора Чу расправиться с этим кланом было бы невероятно сложной задачей. Более того, в распоряжении клана Цинь находились уникальные войска, известные как «Корпус яростных тигров». Яростные тигры были особой разновидностью тигров с довольно крупным телом и алой шерстью с головы до ног. Метод массового разведения этих зверей был одним из самых важных секретов клана Цинь. Армия клана Цинь насчитывала 600 тысяч человек, из которых 50 тысяч составляли корпус яростных тигров. Каждый солдат корпуса был наездником яростного тигра. Невероятная звериная мощь этих животных, в сочетании с умениями наездника, представляли собой крайне тяжелого противника на поле боя. Один только рык 50 тысяч яростных тигров способен нанести страшный удар по боевому духу врага. 50 тысяч бойцов корпуса могут легко уничтожить мощную армию из 100 тысяч обычной кавалерии. Но первостепенную роль на континенте Цаньлун играют боевые искусства. Каждое из три больших царств имеет как минимум одного сюсеня, который выступает защитником страны. В глазах обычных людей – сюсени подобны богам. Когда они пускают в ход свои летающие мечи, они могут обезглавить человека с расстояния в сотни и тысячи ли. Используя свои мечи, они могут летать хоть до девятого неба. Разве на такое способны не только лишь бессмертные? Туманный особняк раскинулся на горе Дунлань. Это была довольно крупная гора высотой 3000 метров. Минуло 2 года. Цинь Юю уже 8 лет, он немного подрос. В его глазах иногда проскальзывает мудрость, но еще глубже таится тень печали. В данный момент Цинь Юй в одиночку шел по горной дороге, если не считать черного молодого орла, сидящего на его плече. Ся Хэй, прошло уже 2 года. За эти 2 года отец навещал меня лишь однажды. Цинь Юй прикусил губу, затем заговорил со своим пернатым другом. Он нашел этого птенца год назад, прогуливаясь по горе Дунлань, и охотно взял его с собой. В компании с орлом он не чувствовал себя так одиноко. Его отец был его другом каждый день до того момента, как ему исполнилось 6. Но с тех прошло уже 2 года, и за это время он видел отца лишь раз. Черный орел захлопал крыльями и мягко пощекотал детское лицо мальчика, немедленно заставив того засмеяться. Внезапно он увидел впереди по дороге беременную женщину, с трудом несущую вязанку дров. Он быстро взглянул на орла и сказал: «Ся Хэй, надо помочь этой тетушке, верно?» Ся Хэй встрепенулся у него на плече и снова хлопнул крыльями. Засмеявшись, Цинь Юй без дальнейших раздумий побежал вперед. «Тетушка, позволь мне донести эти дрова за тебя», — сказал он ей. Услышав его голос, она опустила вязанку на землю и утерла пот с лица. Когда она поняла, что Цинь Юй лишь маленький мальчик, она засмеялась. «Спасибо, малыш. Тетушка справится. До моей деревни осталось всего около 1 ли. Сказав это, она снова взвалила вязанку на спину и продолжила путь. «Я не малыш, мне уже 8 лет. Уверен, что нести дрова мне вполне по силам». Цинь Юй посмотрел на утомленное лицо женщины. Двумя быстрыми движениями он выхватил вязанку и взвалил себе на спину. Охапка дров не представляет ничего особого для обычного человека, но для 8-летнего мальчика она, несомненно, очень тяжела. Однако Цинь Юй часто отмокал в горячих источниках туманного особняка и был куда сильнее обычного 8-летнего ребенка, так что он действительно оказался способен выдержать такой вес. «Тетушка, ну как, видишь, я несу их, Хаймэф, и ты все еще можешь называть меня малышом?» — сказал Цинь Юй гордо. Его детское лицо сейчас было грязным от дорожной пыли. Женщина на мгновение замерла. Придя в себя, она с улыбкой проговорила: «Ты действительно силен, но нам еще идти целый ли? Уверена, что ты не сможешь пройти весь путь, малыш. Лучше позволь тетушке самой донести дрова». «Кто сказал, что я не пройду весь путь?» Видя, что женщина протягивает руку, Цинь Юй поспешно побежал вперед. Повернув голову, он сказал: Тетушка, я исходил всю гору Дунлань вдоль и поперек. Я знаю, что впереди есть деревушка примерно в ли отсюда. Видимо, ты ее имела в виду. Пойдем, пойдем быстрее. Ха, да ты плетешься медленнее, чем я. Беременная женщина широко улыбнулась. Этот ребенок, из какой он семьи? Наверное, его родители счастливы иметь такого сына. Поначалу тащить вязанку для Цинъюя было несложно, но через некоторое время он почувствовал, что его ноги постепенно слабеют. В конце концов, он шел по горной дороге с целой вязанкой дров. Даже несмотря на то, что Цинъюй действительно был довольно сильным, он все же оставался 8-летним ребенком. Через некоторое время его ноги начали дрожать. «Малыш», — с тревогой в голосе заговорила женщина. «Не беспокойся, это проще пареной репы», — откликнулся Цинъюй, повернув голову и пытаясь нацепить на лицо улыбку. Эти слова прозвучали очень мужественно, но горная дорога явно была с ними не согласна. Нога Цинъюя зацепилась за выступающий камень, и он споткнулся. Он грохнулся на землю всем телом с глухим стуком. Женщина быстро подбежала к нему, забрала вязанку и помогла Цинъюю подняться. Его маленькое лицо было все в пыли и выглядело очень грязным. Чувствуя себя опозоренным, он повернулся к женщине и сказал: «Тетушка, на самом деле, я все еще могу их нести. Я просто споткнулся о камень». «Да, тетушка знает, что ты мог бы нести дрова и дальше, но деревня уже вон, показалось. Спасибо тебе большое». Женщина взвалила вязанку на спину. Убедившись, что Цинъюй не поранился, она помогла ему вытереть лицо, после чего настояла на том, чтобы он поскорее возвращался домой. Только после того, как Цинъюй кивнул и пообещал, что так и сделает, она пошла в свою деревню. Цинъюй посмотрел на деревушку в 100 метрах впереди и проговорил, нахмурившись: «Сяхэй, пора возвращаться». Но сразу после этого на его лице возникла улыбка. «В любом случае, тетушке теперь будет намного легче. Она уже почти дошла». Его сияющая улыбка шла из самого сердца. Сидя в укрытии, три человека переглянулись. Это были эксперты, приставленные к Цинъюю для охраны. Он сын принца-покорителя Востока, третий принц. Как он может так спокойно разгуливать по горам в одиночестве? Третий принц все еще ребенок, но уже так добр. Я не могу понять, почему его высочество отослал третьего принца в туманный особняк. Он приезжал лишь один раз за 2 года. Каждый раз, когда я вижу третьего принца, сидящего на вершине горы всю ночь, обдуваемого всеми ночными холодными ветрами, я чувствую себя подавленным. Тяжело вздохнул один из них. Другой кивнул и сказал: «Каждый раз, когда третий принц смотрит на небо, выражение его лица отдается болью в моем сердце. Его высочество, он, эх, довольно. О чем думает его высочество, не нашего ума дело. Наш единственный долг – защищать третьего принца от любых опасностей». Внезапно на горной дороге показался смуглый мужчина внушительной комплекции с большими, с медную монету, глазами, стремительно приближающийся на алом тигре. Завидя Цинъюя, он воскликнул: «Третий принц, первый принц и второй принц прибыли». Когда Цинъюй это услышал, его глаза засветились от предвкушения, он быстро побежал навстречу мужчине и запрыгнул на спину тигра. Его лицо раскраснелось от возбуждения, он торопливо сказал: «Дядюшка Ван, поехали, поехали скорее, возвращаемся в туманный особняк». Мужчина бережно обнял Цинъюя, после чего развернул яростного тигра и погнал его во весь опор вниз с горы, оставляя за собой клубы пыли. Том 1, глава 2. Решимость. Туманный особняк располагался на склоне горы Дунлань. На первый взгляд, охраной особняка занимался отряд свирепых солдат, но никто не мог знать, сколько экспертов следили за безопасностью поместья скрытно. Кроме того, хозяином туманного особняка был сам принц-покоритель Востока, поэтому только люди со склонностью к суициду решили бы заявиться сюда с недобрыми намерениями. Перед главным входом туманного особняка стояли 2 громадных каменных льва и 2 стража в черной броне. Стражи постоянно следили за окружением, напоминая еще одну пару высеченных из камня величественных скульптур. От их крупных сильных тел веяло аурой убийства, какой обладают лишь действительно прошедшие через горнило кровавых сражений ветераны. Третий принц. 2 фигуры в черных доспехах быстро опустились на колени и почтительно поприветствовали мальчика. Цинъюй поспешно спрыгнул со спины тигра. На его плече восседал черный орел, крепко вцепившийся в его одежду. Цинъюй заметно волновался и не мог скрыть радостного предвкушения. Он стремительно проскочил через главный вход, крикнув на ходу двум солдатам со смехом. «Дядюшки, вставайте сейчас же!» Два стража в черной броне поднялись с колен. В их глазах читалось обожание, когда они смотрели на крохотную фигурку Цинь-Юя, несущегося на главный двор. «Ха-ха, старший брат и второй брат наверняка нежатся в горячих источниках», недолго думая, Цинь-Юй устремился прямо к горячему источнику в западном саду туманного особняка. Он даже посетовал на ходу. «ХМПФ, ведь это я хозяин туманного особняка. Как смеют эти два негодяя пользоваться горячими источниками без моего разрешения?» Вскоре Цинь-Юй добрался до западного сада поместья. Здесь он остановился, подбоченись, и обвиняюще вытянул правую руку вперед. В притворном возмущении, глядя на двух людей в горячем источнике, он воскликнул: «Эй, вы, наглецы, я хозяин этого места, как смеете вы нежиться в горячем источнике без моего разрешения?» «Ах!» Цинь-Юй успел лишь вскрикнуть, прежде чем сильная рука схватила его и потянула. Он потерял равновесие и рухнул в горячий источник. «Эй, я даже одежду не снял!» – завопил Цинь-Юй. Его тело обрушилось в воду с громким всплеском, вызвав водопад брызг. Черный орел, восседавший на плече мальчика, суматошно замахал крыльями, пытаясь избежать участи хозяина. Иначе гордый орел мигом превратился бы в мокрого цыпленка. «Ха-ха, Сяюй, не смей важничать перед старшими братьями. Ты зашел слишком далеко. Пока твои братья изо дня в день надрывают свои задницы, ты отпариваешь свою в горячих источниках, а ведь это горячие источники туманного особняка, не меньше». С негодованием воскликнул юноша, пряча веселье за напускным возмущением. «Пффф!» Отплевываясь, насквозь промокший Цинь-Юй гневно посмотрел на юношу перед собой. «Второй брат, это все-таки ты. Так я и знал. Только ты мог столкнуть меня в воду, старший брат никогда бы так не сделал». Цинь-Юй быстро скинул платье и штаны, прыгнул в одних трусах в горячий источник и обиженно посмотрел на своего второго брата Цинь-Чжена. Цинь-Чжен был подростком 12 лет, а на его лице всегда играла добродушная улыбка. Тех, кому доводилось иметь с ним дело, не оставляло ощущение, что они будто купаются в весеннем бризе. И только в компании со своими братьями Цинь-Чжен мог позволить себе так дурачиться. «Старший брат, говоришь? Ха-ха, да он почти сразу уснул», — сказал Цинь-Чжен, смеясь. «Цинь-Чжен, твой старший брат свинья, что ли? Как я мог так быстро уснуть?» — ответил спокойный и собранный молодой человек, который лишь секунду назад лежал с закрытыми глазами на другой стороне источника. Открыв глаза и ответив Цинь-Чжену, он с улыбкой повернулся к Цинь-Юю и сказал: «Сяюй, горячие источники туманного особняка действительно чудодейственные. Последний раз мне лишь единожды удалось посетить их, но мои раны начали затягиваться гораздо быстрее. Сейчас от них остались только едва заметные следы. Чувствую, если бы я понежился в этом источнике еще несколько дней, то выглядел бы таким же свежим, как ты». Это был старший брат Цинь-Юя, 16-летний Цинь-Фэн. Он практиковал боевые искусства, поэтому выглядел старше, лет на 18-19. Цинь-Юй восхищался своим старшим братом больше, чем кем бы то ни было другим. В последнюю их встречу Цинь-Фэн у него на глазах разнес в щепки дерево толщиной в ногу взрослого человека простым ударом кулака. Цинь-Юй завидовал боевой мощи своего брата. Заслышав слова брата о необычных свойствах горячего источника, Цинь-Юй немедленно поднялся с озорным выражением лица, выпятил грудь, задрал подбородок и надменно заявил: «Разумеется, чудесная сила горячих источников туманного особняка не подлежит сомнению. ХМПФ, вы разве не знаете, кто является хозяином туманного особняка? Это же никто иной, как я, ваш младший брат. Вот паршивец». Цинь-Фэн и Цинь-Чжен расхохотались. Цинь-Юй давно не виделся с братьями, поэтому они искренне наслаждались обществом друг друга и этим добродушным подтруниванием. Но Цинь-Фэн и Цинь-Чжен нередко уступали младшему брату, поскольку любили его до безумия. Им всем не хватало матери, поэтому их нежность и забота естественным образом изливалась на Цинь-Юя. Подурачившись еще какое-то время, Цинь-Юй успокоился и удобно улегся в горячей воде. Цинь-Фэн и Цинь-Чжен также разлеглись в расслабленных позах. «Разве вы не сильно заняты, братья? Как вы ухитрились выкроить время меня навестить?» — спросил Цинь-Юй. «Отец, он...» Цинь-Фэн оборвал себя на полуслове, заметив, что сболтнул лишнего. Он продолжил без промедления: «Да все в порядке. Просто так случилось, что в армии сейчас нет для меня особых задач, так что я воспользовался этой возможностью для поездки». Отец также это одобрил. По дороге я наткнулся на второго брата и прихватил его с собой. Цинь-Чжэн также кивнул и ответил с улыбкой. «Все так, ты, конечно, не знаешь, но мне пришлось изрядно постараться, чтобы найти время для визита. Но даже так, в моем распоряжении лишь полдня. После этого я должен поспешить назад. Да, я тоже. Через полдня я покину тебя вместе со вторым братом», — извиняющимся тоном сказал Цинь-Фэн. «Ох, всего лишь полдня», — эхом отозвался Цинь-Юй. Очевидно, он был несколько разочарован. От его прежнего возбуждения и озорства не осталось и следа. У Цинь-Юя было 3 родных человека, его отец и 2 старших братьев. Отец был так сильно занят, что приехал навестить его лишь 1 единственный раз за 2 года. Им с братьями с таким трудом удалось встретиться в этот раз, но уже через полдня он снова будет сам по себе, или, точнее, снова останется в компании одного лишь Сяхуя, который сейчас сидел поодаль от горячего источника. Цинь-Фэн и Цинь-Чжэн обменялись взглядами. Оба чувствовали себя беспомощными. Цинь-Юй внезапно улыбнулся и поднялся. «Старший брат, отец ездил в бескрайнюю глушь. Он немало поведал тебе об искусстве войны, не так ли?» Быстро спросил он. «Я знаю, что он очень хорошо разбирается в боевых построениях. Так мне сказал дедушка Лянь. Истинно так, мастерство отца в искусстве войны ужасает. Когда мы вместе проводили боевые учения, мне пришлось полгода практиковаться, чтобы хоть в какой-то мере отвечать его требованиям». Цинь-Фэн погрузился в воспоминания о том периоде его жизни. Он повторил бессознательно: «Мастерство отца в военном деле невероятно высоко. Старший брат», — Цинь-Чжэн посмотрел на него. Сердце Цинь-Фэна ёкнуло. Он мог лишь горько улыбнуться про себя. Как беспечно. Ему не стоило этого говорить. Цинь-Юй, казалось, не придал особого значения этому эпизоду. Он увлеченно начал рассказывать Цинь-Чжэну и Цинь-Фэну о том, что случилось с ним за последние 3 дня. 3 брата еще долго сидели в горячем источнике и болтали обо всем. И лишь после совместного ужина Цинь-Фэн и Цинь-Чжэн отбыли. За воротами туманного особняка стоял Цинь-Юй в черном парчевом одеянии, провожая глазами уезжающих братьев и маша рукой на прощание. «Счастливого пути, старший брат, второй брат!» Глаза мальчика безостановочно моргали. Цинь-Фэн и Цинь-Чжэн наглянулись на Цинь-Юя и улыбнулись. Затем они запрыгнули на своих яростных тигров. За ними следовала сотня отборных солдат, также на яростных тиграх. И уже через короткое время их силуэты растаяли на горной дороге без следа. Ниже по тропе Цинь-Фэн и Цинь-Чжэн ехали бок о бок на яростных тиграх. «Старший брат, в этот раз ты действительно был неосторожен со словами. Сяоюй не особо интересуется политикой и интригами. Кроме того, из-за его проблемы с Дантянем он не может практиковать боевые искусства, чтобы стать военачальником. То есть ему ничего не светит ни в гражданских, ни в военных делах. Отец направил всю свою энергию на нас двоих, тогда как Сяоюй не видел его ни разу за весь год. Он был совершенно один. И ты сказал, что вы с отцом отрабатывали боевые маневры в течение полугода. Какие эмоции, по-твоему, он испытывал на этот счет?» — сказал брату Цинь-Чжэн. Он явно был крайне раздражен. Цинь-Фэн вымученно улыбнулся и ответил: «Второй брат, я был невнимателен. Я пожалел о своих словах после этого». Лицо Цинь-Фэна внезапно затвердело. Он сказал: «Второй брат, из-за врожденной проблемы Сяоюя с его Дантянем, он не может преуспеть в военных делах. Он также не может заниматься государственными делами. Ему неоткуда будет взять достаточно силы, чтобы защитить себя. Мы с тобой должны позаботиться о его безопасности. Мы не можем позволить кому-либо издеваться над ним. Если кто-либо посмеет тронуть Сяоюя хоть пальцем, я заставлю их пожалеть о том, что они появились на этот свет», — процедил Цинь-Чжэн. В его глазах промелькнула жестокость. Какое-то время спустя, братья и их телохранители спустились с горы Дунлань и поспешили к городу Янь. Поздняя ночь. На вершине горы Дунлань виднелась неподвижная фигурка мальчика, открытая всем холодным ветрам. На плече мальчика также неподвижно замер черный орел. Взгляд Цинь-Юя был устремлен в звездное небо, и в его глазах ощущалась какая-то зрелость, несвойственная детям его возраста. Каждый день Цинь-Юй либо читал книги, либо размышлял в одиночестве. Его ум был куда более острым, чем этого можно было бы ожидать от 8-летнего мальчика. «Сяхэй», — внезапно произнес Цинь-Юй, не отрывая взгляда от звездного неба. Черный орел на его плече шевельнулся, птичьи глаза пару раз обежали все вокруг, но он так и не понял, зачем хозяин позвал его. Внезапно на губах Цинь-Юя заиграла слабая, но счастливая улыбка. «Сяхэй, ты знаешь, когда я был еще совсем маленьким, Отец часто проводил со мной время и заботился обо мне. Когда он пригласил тех 12 учителей, я начал учиться. Мне не слишком нравились эти занятия, но несмотря ни на что, я усердно заставлял себя учиться, чтобы отец был счастлив. Я мигом выучил те символы, отец даже назвал меня одаренным, но затем, после небольшой паузы он продолжил. Я помню все очень отчетливо. Когда мне было 6, в уединенном дворике отцовского дворца эти 12 учителей сказали что-то вроде того, что мне не стать правителем. Затем дядюшка Фэн сказал, что у меня проблема с дантянем, и что я не могу накапливать внутреннюю энергию, а это означает, что путь боевых искусств для меня закрыт. После этого я отправился в туманный особняк. С той поры отец не обращает на меня внимания и не заботится обо мне. Тогда я не знал, что такое дантянь, или кто такой правитель. Так что я даже думал, что отец действительно позволил мне уехать сюда развлекаться. Но Цинь Юй опустил голову и прикусил губу. С подавленным видом он продолжил. За эти 2 года я много раз интересовался у таких людей, как дядюшка Ван, что есть дантянь и что есть правитель. Думаю, теперь я понимаю, почему отец больше не обращает на меня внимания. Цинь Юй снова прервался и посмотрел на звездное небо. Мне действительно не по душе эти книги, связанные с интригами и политикой. Я лишь заставлял себя постигать эти науки. Я на самом деле хочу, чтобы отец улыбнулся, признал и похвалил меня, но эти темные книги, эти жестокие книги, я заставлял себя и давил в себе неприязнь к этим методам. Я знаю все об этих схемах и стратагемах, но я не могу заставить себя применять их. Я не могу использовать их. Отец, я действительно не могу. Цинь Юй горько заплакал, негромко всхлипывая. Его тонкое и слабое тело дрожало. Сяхэй, сидящий у него на плече, развернулся и накрыл лицо Цинь Юя маленьким крылом. Цинь Юй наклонил голову и взглянул на молодого орла. Затем обнял его и крепко прижал к груди. Орел не вырывался, как будто понял, какое у мальчика сейчас состояние. Сяхэй, я действительно хочу услышать похвалу отца, увидеть его счастливую улыбку. Действительно хочу, бормотал он все тише и тише. В укрытии на вершине горы находились 3 эксперта, тайно и неустанно защищавшие Цинь Юя. Внезапно звездное небо прорезало слепительно яркий метеор. На мгновение блеск метеора затмил самые яркие звезды на небе. Метеор. Глаза Цинь Юя внезапно засветились. Он немедленно выпустил Сяхэя из объятий, вскочил, плотно зажмурился и сложил руки перед собой. «Желаю, чтобы отец заботился обо мне так же, как он заботится о старшем и втором брате. Пусть он лучше шлепает меня или наказывает, что угодно, только не игнорирует». Цинь Юй медленно открыл глаза и проследил взглядом за метеором, который уже достиг горизонта. Как-то раз отец сказал, что если загадать желание во время падения метеора, то оно сбудется. Он не мог меня одурачить, оно обязательно сбудется. Цинь Юй глядел в небо, и на его лице было выражение абсолютной решимости. Неожиданно ему в голову пришла чудесная мысль. Его глаза просветлели. Почесав голову, он сказал: «Ах, я такой дурак. Боевые искусства и государственные дела. Боевые искусства и государственные дела. Я не гожусь для второго, но кто сказал, что для меня закрыт путь боевых искусств? Дядюшка Ван говорил, что на свете существует множество различных техник по управлению внутренней энергией. Возможно, какие-то из них и подойдут для моего дантяня. А даже если и нет, кто сказал, что внутренняя энергия – это непременный атрибут боевых искусств? В конце концов, Цинь Юй был еще ребенком. Даже несмотря на развитый не по годам ум, он все еще был ребенком. Из-за того, что Фэн Юй Цзы в прошлом сказал, что его дантянь не позволит ему практиковать боевые искусства, эта мысль прочно засела у него в голове. Только сейчас он, наконец, очнулся. Действительно ли человеку с необычным дантянем закрыт путь в мир боевых искусств? Что ж, с должной решимостью и железный прут можно превратить в иголку. Об этом не раз говорил отец. «Пока я не буду опускать руки, я смогу достигнуть успеха», — сказал Цинь Юй, кивая сам себе. Его взгляд был наполнен нерушимой уверенностью и твердостью. «Сяхэй, пошли, возвращаемся в поместье». Как Цинь Юй сказал, так и сделал. Теперь у него была цель, и все стало по-другому. Черный орел на плече Цинь Юя также, судя по всему, был счастлив и захлопал крыльями. А за Цинь Юем, в припрыжку возвращающимся в туманный особняк, черными дымками неотступно следовали 3 темных силуэта. Том 1, глава 3, полуночная беседа с той, «Кто идет?» — резко произнес солдат в черной броне, стоящий на страже у входа в туманный особняк. Его напарник, в такой же черной броне, также пристально вглядывался в приближающийся силуэт. Миг спустя солдаты уже ясно видели, что это никто иной, как третий принц Цинъюй. Несмотря на удивление, они в ту же секунду привычно преклонили колени и почтительно поприветствовали. Третий принц. От долгого бега на лбу Цинъюя выступили бисеринки пота, но его глаза не могли скрыть возбуждение. С раскрасневшимся лицом он ответил: «Вы двое, встаньте, пожалуйста», и даже улыбнулся. После этого он ринулся в туманный особняк. Два солдата посмотрели ему вслед с сомнением. Обычно, когда третий принц наблюдает за звездами на вершине горы, он возвращается только после рассвета. «Почему он так спешно вернулся на этот раз?» – спросил солдат в черной броне, стоявший с левой стороны от входа. Стоявший справа солдат лишь покачал головой в недоумении. Очевидно, он также не знал причины. Лянь Янь, которого Цинъюй обычно называл дедушка Лянь, был одним из старейшин клана Цинь. Нынешний принц-покоритель Востока Циньде был его воспитанником, так что его голос до сих пор имел определенный вес внутри клана. 2 года назад Циньде разрешил ему отправиться в туманный особняк присматривать за младшим сыном. Цинъюй как ветер пронесся по поместью и прибыл к входу в покой Лянь Яня. Он сразу же нетерпеливо забарабанил по двери своими маленькими кулачками. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. «Дедушка Лянь, быстрее, открой дверь, это Сяюй, мне нужно поговорить с тобой кое о чем, быстрее, открой дверь», — закричал Цинъюй. Спустя короткое время, внутри комнаты загорелся свет. «Сяюй, твой дедушка только-только прилег, а ты уже его будешь», — раздался мягкий голос. Затем дверь открылась. Перед глазами Цинъюя предстал добрый старик лет 60, укутавшийся в плотное одеяние. «Ах, Сяюй, в чем дело? Да ты весь в поту». Лянь Янь пораженно уставился на Цинъюя. Цинъюй хотел что-то сказать, но из-за продолжительного бега мог лишь хватать ртом воздух. Лянь Янь поспешно произнес: «Давай, зайди в комнату для начала, а там и поговорим». С этими словами он пригласил Цинъюя в комнату и усадил мальчика за стол. «Успокойся, в спешке нет нужды. Поговорим, когда ты восстановишь дыхание», — быстро сказал Лянь Янь, заметив, что Цинъюй собирается что-то сказать. Цинъюй сделал глубокий вдох, затем посмотрел Лянь Яню прямо в глаза и с непоколебимой решительностью объявил: «Дедушка Лянь, я хочу начать практиковать боевые искусства». «Практиковать боевые искусства?» Лянь Янь слегка опешил. После этого он спросил, смеясь: «Сяюй, почему ты решил практиковать боевые искусства?» Лицо Цинъюя дрогнуло, но затем он радостно улыбнулся и ответил: «Особой причины нет. Просто каждый из живущих в туманном особняке выглядит таким грозным. Я хочу быть как они. Дедушка Лянь, могу я заняться боевыми искусствами?» Цинъюй спрятал жажду признания отца в самых глубинах своего сердца. Он решил, что это затаенное желание станет его стержнем, который позволит ему в будущем без устали стремиться к своей цели. «Сяюй, ты знаешь, что собой представляют боевые искусства?» — спросил Лянь Янь вместо ответа. Цинъюй покачал головой и сказал: «Я только знаю, что практикующие боевые искусства – грозные противники. Больше я почти ничего не знаю. Вроде бы еще есть какая-то там внутренняя энергия». Цинъюй был 8-летним ребенком, пусть даже начитанным. В мире все еще оставалась масса вещей, о которых он ничего не знал. «Тогда для начала я подробно расскажу тебе о том, что это такое», — сказал Лянь Янь с улыбкой. Глаза Цинъюя засверкали. Он уставился на Лянь Яня и весь обратился вслух: «Сначала я расскажу тебе об экспертах. Среди них есть эксперты Хаутянь и эксперты Синтянь. Выше Синтяни стоят эксперты Шансянь», — начал Лянь Янь со смешком. «На континенте таящегося дракона живет множество экспертов уровня Хаутянь. Их невозможно сосчитать. Но что касается Синтяни, то их не более 100 во всем царстве Чу». 100 человек?» – переспросил удивленно Цинъюй. «Но ведь население царства Чу составляет 4 миллиарда человек, как здесь может быть так мало Синтяни? Это же один на несколько десятков миллионов». Лянь Янь вздохнул и сказал: «Чтобы стать экспертом Хаутянь, нужно лишь найти подходящий метод практики. Но стать экспертом уровня Синтянь невероятно сложно. Необходимо удовлетворять 2 критериям, чтобы стать Сянтянем. Во-первых, нужно достичь пика развития Хаутянь. Во-вторых, практикующий должен достичь некоего интуитивного просветления, касающегося естественных небесных законов». Цинь Юй сразу же переспросил с сомнением, что это еще за естественные законы небес. Лянь Янь на это рассмеялся. Это не что-то такое, что можно ощупать или описать, это скорее некая концепция, которую можно лишь почувствовать, но не передать словами. Некоторые эксперты десятки лет находятся на пике могущества Хаутянь, но поскольку не достигают этого интуитивного просветления, не могут сделать последний шаг и стать экспертами Синьтянь до конца жизни. Но если бы у них это получилось, то их продолжительность жизни увеличилась бы до 500 лет. 500 лет, у Цинь Юя отвисла челюсть. Видя восторженное выражение Цинь Юя, Лянь Янь засмеялся. Стать экспертом Синьтянь невероятно сложно, но если получится, то перед практикующим открывается масса возможностей. Энергия Синьтянь, которой обладают Сяньтяни, разумеется, сильно отличается от внутренней энергии экспертов уровня Хаутянь. Они находятся в совершенно разных весовых категориях. Ах, дедушка Лянь, ты сказал, что выше Синьтяни находятся эксперты уровня Шансянь? Да. Насколько могущественны они? Цинь Юй не мог скрыть возбуждение. Если Сяньтяни настолько сильны, то насколько фантастическим могуществом должны обладать Шансяни? Ты же не думаешь, что стать Шансянем легко? Вздохнул Лянь Янь. Даже императоры при виде Шансяни должны салютовать и почтительно их приветствовать. Даже они боятся Шансяни, поскольку эксперты уровня Шансянь могут летать хоть до девятого неба на своих летающих мечах. Фактически, они уже не считаются смертными. Летать до девятого неба, перед глазами Цинь Юй тут же возникла картина, где он стоит на летающем мече, паря под небесами. Маленькое сердце Цинь Юя было очаровано этим ощущением свободы и счастья. Желание стать Шансянем отложилось в подсознании мальчика. Во всем царстве Чу едва наберется 100 экспертов уровня Синьтянь, но за последние 100 лет не было ни одного нового Шансяня. Более того, во всем царстве Чу есть лишь 3 эксперта уровня Шансянь, из них двое достигли этого уровня более 300 лет назад. За последние 300 лет твой дядюшка Фэн был единственным, кому удалось стать Шансянем. Дядюшка Фэн, Цинь Юй припомнил своего дядю. И вот этот дядюшка Фэн, который часто разъезжает на своем белом журавле, на самом деле Шансянь. Лянь Янь продолжил. Однако, если практикующий хочет стать Шансянем, то ему лучше всего отправиться за океан, на острова бессмертных, чтобы найти мастера для обучения. Но кто знает, где находятся эти острова бессмертных, кроме Шансяней каждой страны. Многие видели Шансяней, однако кто посмеет спросить у них, где находятся эти острова? Но даже если узнать их местонахождение, острова бессмертных слишком далеко от континента Цаньлун. Каждый год более 10 тысяч человек отправляются с Цаньлуна на поиски островов бессмертных для изучения боевых искусств. Все они обладают выдающимися способностями, но путь таит слишком много опасностей, так что лишь один из тысячи в итоге достигает островов бессмертных живым. Голос Лянь Яня был наполнен эмоциями. Глаза Цинь Юя засветились от любопытства. Он спросил: «Дедушка Лянь, получается, каждый год 10 человек достигают островов бессмертных. Тогда почему на континенте таящегося дракона так мало Шансяни? Если уж, как понял Цинь Юй, каждый год появляется по 10 новых Шансяни, то разве на Цинлуне не должно быть гораздо больше экспертов такого уровня? Но количество Шансяни на всем Цинлуне исчезающе мало. За последнюю 1000 лет их число можно было пересчитать по пальцам двух рук. Как можно стать Шансянем, лишь переплыв океан и попав на острова бессмертных?» Проговорил Лянь Янь, качая головой. «Шансянь – это нечто куда большее. Ты думаешь, любой может стать Шансянем, даже если сделать метод культивации общедоступным? Лишь один из тысячи обладает необходимыми качествами, чтобы ему следовать. Ах, получается, за 100 лет лишь один человек из всех пребывающих на острова бессмертных сможет стать Шансянем, если исходить из того, что каждый год на острова прибывает около 10 человек». Цинь Юй наконец осознал, насколько это тяжелая задача – стать Шансянем. Лянь Янь внезапно поднялся и посмотрел в окно. «Шансянь, как много в этом слове! Бесчисленное множество экспертов по всему Цинлуну сходит с ума от одного лишь его упоминания. Все стремятся к заветному титулу. Кто не хочет обладать мистической силой, способной обезглавить человека на расстоянии в 1000 ли, просто обнажив летающий меч?» Скрытое желание прорезалось в глазах Лянь Яня. Затем он эмоционально продолжил. «Даже твой отец постоянно нуждается в помощи эксперта такого уровня. Если бы он заручился поддержкой еще одного Шансяня, то его цель, возможно, была бы достигнута. Сердце Цинь Юя забилось чаще. Цель отца, в то же время, будто теплая волна захлестнула его тело. Цинь Юй мгновенно ощутил прилив силы и бодрости. «Если я буду практиковать боевые искусства и достигну уровня Шансина, то отец будет очень счастлив. А когда придет время, я также смогу ему помочь». Мысли о том, что он станет Шансинем, поможет отцу и добьется его одобрения и уважения, согрели сердце мальчика, истрадавшееся от одиночества и недостатка отцовской любви. «Ради отца я непременно стану Шансинем», — думал Цинь Юй, кусая губы. В его глазах светилась решимость. Том 1, глава 4. Отец и сын была глубокая ночь, снаружи завывал холодный ветер, но Цинь Юй был так возбужден, что все его тело будто горело. «Дедушка Лянь, расскажи, пожалуйста, как мне практиковать боевые искусства? Я хочу этого. Я непременно стану Шансинем. Даже если вдруг я не смогу стать Шансинем, я точно стану экспертом уровня Синьтянь». Глаза Цинь Юя излучали несгибаемую решимость. Цинь Юй начал прокручивать в голове различные варианты развития событий. Он даже смог представить, как отец смотрит на него с одобрением в глазах. Чего он на самом деле хотел добиться, так это отцовской любви. Отцовская похвала, отцовская улыбка, даже его недовольство, что угодно позволило бы Цинь Юю снова ощутить, что эта любовь существует. Единственное, чего он желал, это любовь отца. И сейчас он нашел способ вернуть потерянную отцовскую любовь, усердно заниматься боевыми искусствами, как его брат Цинь Фэн, стать могущественным и доблестным воином, или даже преодолеть границы смертных и стать Шансинем. Цинь Юй выжидающе посмотрел на Лянь Яня. Ся Юй, Лянь Янь не знал, как поступить. Похоже, ему не оставалось ничего другого, кроме как сказать правду. «Если ты хочешь стать экспертом уровня Синьтянь, то ты должен практиковать внутренние техники. Внутренние техники позволяют пробиться через барьер между Хаутянем и Сяньтянем. Но твой Даньтянь с рождения не способен накапливать внутреннюю энергию. Как ты собираешься практиковать внутренние техники? И как ты станешь Сяньтянем? Мой Даньтянь, конечно, представляет собой проблему, но люди вроде дядюшки Вана говорили мне, что в мире существуют бесчисленные разновидности внутренних техник. Возможно, я смогу практиковать одну из них. Даже если такой не найдется, есть же еще и внешние техники, верно? Так или иначе, я непременно стану экспертом уровня Синьтянь». Он абсолютно не мог смириться с мыслью, что не сможет стать экспертом. Поскольку чистым сердцем 8-летнего мальчика целиком завладела мысль, что лишь так он сможет вернуть отцовское расположение. Внешние техники – это всего лишь разные упражнения для непрерывной тренировки тела, чтобы стать сильнее и быстрее. Это не очень популярный путь. На сегодняшний день из всех людей, даже с рождения обладающих огромной физической силой, ни у одного не получилось тренировками и внешними техниками стать Сяньтянем. Человек, опирающийся лишь на внешние техники, чтобы укреплять свое тело, фактически не может достичь уровня Синьтянь. Не желая, чтобы Цинь Юй понапрасну тратил силы и время, Лянь Янь решил быть предельно откровенным. Ни у одного, неужели нет никакой надежды? Цинь Юй застыл, его лицо мгновенно побледнело. Последняя надежда была разрушена. Он ощутил, как его сердце превращается в кусок льда. Увидев побледневшего Цинь Юя, Лянь Янь почувствовал укол в сердце. «Ах, он все еще ребенок!» Он быстро сказал. «Ся Юй, на самом деле, внешние техники тоже являются очень грозным оружием. Они в основном фокусируются на силе мышц, которая расходуется куда экономнее внутренней энергии. Более того, чтобы отвлечь и утешить мальчика, Лянь Янь спешно обдумывал достоинства внешних техник». После его слов в глазах Цинь Юя затеплился огонек. Более того, внешние техники, возможно, и сложно практиковать, но в конечном итоге тело – это основа человека. В корпусе яростных тигров есть человек, который от природы обладает чудовищной силой. Он занимается исключительно внешними техниками и может одной рукой поднять каменный блок весом 800 цзинь. Прим. W. 1 цзинь равно 0,5 кг 800 цзинь. Одной рукой, надежда снова зажглась в сердце Цинь Юя. Несложно себе представить, как человек с такой силой, вооруженный огромным топором, косит врагов на поле боя, как переспелую пшеницу. Да, 800 цзинь. Одной рукой он может поднять каменный блок весом 800 цзинь. В бою он использует односторонний медный палаш. На поле боя даже сяньтяне не могли похвастать такой воинской доблестью, как этот воин. Каждый взмах его сабли стоил жизни десятку врагов, Лянь Янь продолжал увлеченно рассказывать о достоинствах внешних техник. В заключение он констатировал: никто из тех, кто практиковал внешние техники, так и не стал сяньтинем, но если ты сможешь достигнуть пика уровня хаутянь и выжмешь из своего тела все, на что оно способно, то твоя боевая мощь, несомненно, будет огромна. Ты будешь не намного слабее экспертов уровня синьтянь. Глядя на прояснившееся лицо Цинь Юя, Лянь Янь незаметно вздохнул с облегчением. Вряд ли он смог бы присматривать за Цинь Юем, если бы не знал так хорошо его характер. Может ли человек, занимающийся внешними техниками и достигший пика уровня хаутянь, соперничать по силе с экспертами уровня синьтянь? Еще раз уточнил Цинь Юй. Лянь Янь торжественно кивнул несколько раз подряд. Раз уж дошло до такого, как он мог не подтвердить? Если бы он ответил отрицательно, то Цинь Юй бы окончательно пал духом. «Дедушка Лянь, ты сказал, что никто еще не достигал уровня синьтянь, практикуя лишь внешние техники?» — спросил Цинь Юй. Лянь Янь осторожно кивнул, однако Цинь Юй, вопреки ожиданиям, преисполнился энтузиазма. Он сжал кулаки и сказал: «Очень хорошо, раз никто не смог этого сделать, то я непременно буду первым». Лянь Янь пораженно застыл. «Если никому это не удалось, это еще не значит, что это невозможно. Я верю в себя». В глазах Цинь Юя горел яростный огонь. Лянь Янь вымученно улыбнулся. «Внешние техники, практиковать их невообразимо сложнее, чем внутренние. Внешние техники сосредоточены на тренировках тела. Если человек хочет достичь максимума физических возможностей, то ему придется прибегнуть к самым различным тренировкам, в ходе которых его тело, вне всяких сомнений, будет проходить через бесчисленные трансформации. Это не та боль, которую может выдержать обычный человек». Как мог Лянь Янь так легко обречь Цинь Юя на такие страдания? «Ся Юй, практиковать серьезные внешние техники очень болезненно, это куда страшнее, чем даже получать по 100 плетей в день. Ты сын принца покорителя Востока, тебе никто не угрожает, нет нужды подвергать себя таким пыткам», — начал увещевать Лянь Янь. Он действительно не мог смириться с тем, чтобы такой маленький мальчик страдал. Цинь Юй медленно покачал головой. «Нет», — он произнес лишь одно слово, отсекающее всякую возможность для дальнейшего обсуждения. Лянь Янь не знал, что делать. Он подумал: почему в клане Цинь все такие? Без разницы, какими они кажутся со стороны, в основе их характера всегда лежит бесконечная решимость. Ни один из них не свернет с полпути, когда цель окончательно определена. Его отец всегда был таким. А теперь Цинь Юй. Цинь Юй внезапно улыбнулся. Он знал, что дедушка Лянь переживает за него. «Не волнуйся, дедушка Лянь. Возможно, есть все же какие-то внутренние техники, которые я смогу практиковать. Пожалуйста, найди мне несколько на пробу. Только если выяснится, что я действительно не могу практиковать внутренние техники, я займусь внешними». Цинь Юй подошел к Лянь Яню, обнял его за плечи и продолжил: «Но даже в этом случае, здесь, в поместье живет один из лучших врачей, плюс здесь есть множество экспертов и чудодейственные горячие источники. О чем тут можно волноваться?» Лянь Янь погладил его по голове. На лице старика появилась слабая добрая улыбка. Конечно, он знал, что Цинь Юй не хочет заставлять его волноваться. «Хорошо, Ся Юй, тебе следует пойти поспать. Оставь это на меня», — произнес Лянь Янь. Но Цинь Юй неожиданно поднял голову и сказал: «Дедушка Лянь, еще, пожалуйста, найди мне эксперта, который практикует внешние техники. Думаю, лучше этим заниматься под присмотром инструктора». «Не беспокойся, дедушка знает», — смеясь, ответил Лянь Янь. Цинь Юй тоже засмеялся и нежно чмокнул его в щеку. Затем он ринулся к выходу, прокричав напоследок: «Спокойной ночи, дедушка Лянь, я тоже пойду спать». К тому моменту, когда его голос затих, его уже и след простыл. Лянь Янь немедленно достал кисти бумагу и начал писать письмо. Цинь Дэ стоял в рабочем кабинете своего дворца в городе Янь. Он поднял голову и посмотрел в окно, за которым начало светать. В комнату вошел одетый в черное мудрец. Это был Сюй Юань. Держа в руке письмо, он приблизился к Цинь Дэ и сказал с улыбкой: «Ваше высочество, дядюшка Лянь прислал с голубем письмо. Оно касается Ся Юя. Вы должны взглянуть». Цинь Дэ принял письмо и быстро пробежал его глазами. По мере прочтения на его лице возникло сложное выражение. Время шло, а он все так же стоял, держа письмо в руке. «Ваше высочество, Сюй Юань, наконец», — тихо позвал его, и Цинь Дэ очнулся. Из его ладони вырвался поток внутренней энергии в виде языка пламени и мгновенно оставил от письма лишь пепел. После этого, сохраняя мрачное выражение лица, он холодно произнес: «Сюй Юань, собери все секретные книги с описанием внутренних и внешних техник во дворце, сделай копии каждой из них и отправь эти копии в туманный особняк». Сюй Юань оторопел. Он знал, что Цинь Юй не может практиковать внутренние техники. Также он знал и то, насколько ценными были эти секретные книги с описанием внутренних техник. Даже в сравнении с коллекцией секретных книг имперского дворца династии Чу секретные книги клана Цинь были намного более ценными. Разве не бессмысленно давать такое количество секретных книг Цинь Юю, который не способен использовать внутреннюю энергию? Ваше высочество, вы имеете в виду все, даже с описанием древнего драконьего искусства, но Ся Юй, он же не может практиковать внутренние техники, переспросил Сюй Юань. Ты не слышал, что я только что сказал? Холодно посмотрел на него Цинь Дэ. Сюй Юань кивнул и замолчал. Он видел, что Цинь Дэ что-то гнетет, и мог понять его настроение в данный момент. Кроме того, Цинь Дэ вздохнул. Юйеру нужны эксперты по внешним техникам. Да, приведи всех трех экспертов по внешним техникам из корпуса яростных тигров. Также разыщи всех таких экспертов в трех провинциях восточного региона и возьми их с собой. Есть, откликнулся Сюй Юань. Цинь Дэ сделал паузу, затем неожиданно добавил: Сюй Юань, отправь в бескрайнюю глушь приказ генералу Чжао Юньсину прибыть в туманный особняк. Если Юйер выберет его в качестве учителя, то он останется в поместье на год. Генерал Чжао Юньсин, ошарашенно переспросил Сюй Юань. Цинь Дэ кивнул и направился к выходу из кабинета. Сюй Юань неожиданно сказал ему вдогонку: Ваше высочество, возвратившись в город Янь в этот раз, почему вы не заглянули в туманный особняк навестить Ся Юя? Последний раз вы виделись с ним больше года назад. Не стоит ли нам втиснуть один день в наши планы для поездки? Цинь Дэ слегка замешкался, затем ровно ответил: нет нужды. После чего без дальнейшего промедления покинул кабинет. Сюй Юань проследил за ним глазами, покачал головой и вздохнул. Неужели все в клане Цинь такие, упрямые до мозга костей? Из-за принесенной когда-то клятвы даже любовь между отцом и сыном может быть отброшена. Сюй Юань снова вздохнул и покинул комнату, оставив за собой лишь горку пепла от сгоревшего письма. Том 1, глава 5. Секретные книги техник. Погода была чудесная, на небе ни облачка. В горячих источниках в западном саду туманного особняка. Ах, блаженство! Цинь Юй в одних трусах расслабленно лежал в горячем источнике. Зима или лето, в горячих источниках можно не беспокоиться о температуре окружающего воздуха. Источники туманного особняка вдобавок сильно отличались от других горячих источников своими необычными свойствами. Согласно исследованиям семейного врача, в его воде содержались вещества, которые благоприятно воздействовали на тело человека. «Ся Хэй, спускайся сюда!» Цинь Юй внезапно выбросил руку, схватил Ся Хэя и со смехом окунул его в воду. Ся Хэй суматошно захлопал крыльями, но к тому моменту, как ему удалось вырваться, его перья уже намокли, в самом деле делая его похожим на мокрого цыпленка. Промокший орел укоризненно посмотрел на Цинь Юя, будто упрекая хозяина в издевательстве. Глядя на несчастный вид Ся Хэя, Цинь Юй запрокинул голову и расхохотался. «Ха-ха, Ся Хэй, что за прелестный видок у тебя? Посиди еще со мной в горячем источнике. Нет, это так расслабляет. В будущем ты станешь могучим орлом, способным подняться до девятого неба. А если ты можешь летать под небесами, то должен уметь и нырять, иначе ты будешь бесполезен». Цинь Юй начал подшучивать над Ся Хэем, но тот лишь захлопал крыльями, стряхивая воду, а потом даже уставился на Цинь Юя с очень недовольным видом. «Ся Юй, Лянь Янь», улыбаясь так широко, что вокруг глаз показались морщинки, шел по коридору западного сада. Он обошел декоративные каменные горки и поравнялся с Цинь Юем. Мальчик повернулся к нему и ослепительно улыбнулся. «Дедушка Лянь, у меня для тебя хорошие новости», сказал Лянь Янь с загадочным видом. Цинь Юй был заинтригован. «Хорошие новости? Неужели отец приехал?» Вслух он этого, однако, не произнес, лишь вопрошающе посмотрел на Лянь Яня. Лянь Янь сказал с улыбкой: «Книги с описанием техник, которые ты просил, доставили». Цинь Юй был слегка разочарован, но когда оправился, тут же выскочил из воды и начал одеваться. Его глаза светились в предвкушении. «Дедушка Лянь, где эти секретные книги? Пожалуйста, отведи меня туда поскорее». Поскольку никто не мог ему помочь, ему придется как следует постараться самому. Следуй за мной, смеясь, Лянь-Янь пошел вперед, показывая путь. Цинь Юй с воодушевлением последовал за ним. В душе он уже все окончательно для себя решил. В прошлом Цинь Юй ничего не знал, и когда ему нечего было делать, он читал книги в кабинете, смотрел на звезды по ночам, отмокал в горячих источниках или играл с Сяхаем. Но у нынешнего Цинь Юя появилась цель. Все его тело переполнял энтузиазм, и даже в его характере произошли существенные изменения. В туманном особняке был секретный уровень под Северным садом. Этот подземный уровень состоял из 13 секретных комнат. Лянь-Янь отвел Цинь Юя в одну из них. В комнате были кровать, длинный стол, стул и другие повседневные вещи. Убранство было крайне простым и незатейливым. На столе стоял тонкий черный ящик. «Ся Юй, секретные книги в этом ящике», — сказал Лянь-Янь, указывая на черный ящик. Как только эти слова достигли ушей Цинь Юя, его глаза засверкали. Он ринулся вперед, собираясь открыть черный ящик. Завидев это, Лянь-Янь аж подпрыгнул в испуге. «Ся Юй, не открывай его». Правая рука Лянь-Яня с быстротой молнии рванулась на перехват. Он схватил бегущего Цинь Юя, поднял и поставил позади себя. После этого он суровым тоном объяснил. «Ся Юй, это не обычный ящик, так его не откроешь». Цинь Юй с сомнением посмотрел на Лянь-Яня. «Ся Юй, ты еще слишком мал. Ты до сих пор не понимаешь, насколько ценны эти секретные книги». Лянь-Янь покачал головой и засмеялся. «Знай же, что по ценности они даже превосходят секретные книги династии Чу, хранящиеся в императорском дворце. Поэтому этот ящик оснащен очень хитрым механизмом. Если ты попробуешь силой его открыть, или просто будешь неосторожен, то все секретные книги внутри него тут же будут уничтожены». Говоря, Лянь-Янь быстро и точно 12 раз ударил по крышке ящика пальцами. Его рука двигалась легко, как тень, а все удары были направлены в различные точки. Бум! Раздался щелчок, и на крышке неожиданно появилось отверстие для ключа. От удивления у Цинь Юя глаза на лоб полезли. Он отчетливо помнил, что еще секунду назад никакого отверстия на ящике не было. Он даже принял его за самый обычный ящик с откидывающейся крышкой. Он не думал, что внутреннее устройство ящика окажется таким сложным. Даже если кто-то отберет ящик силой, он не найдет замочной скважины. Впрочем, у него и ключа-то не будет. Подтверждая свои слова, он достал золотой ключ и вставил в замок. С отчетливым щелчком крышка автоматически откинулась. Цинь Юй немедленно вытянул голову, заглядывая внутрь. Его взгляду предстало содержимое черного ящика, огромное количество разнообразных тоненьких книг. Большинство книг было толщиной страниц в 10. Самые тонкие состояли лишь из нескольких страниц, а самые толстые содержали максимум страниц 20. Но даже так, ящик был заполнен ими почти полностью. Все внутренние техники, описанные в этих книгах, являются техниками первого класса. Таковых здесь 68. Также в ящике ты найдешь 28 книг с описанием внешних техник. Ся Юй, в дальнейшем, если ты захочешь почитать эти книги, ты должен будешь спуститься сюда. Ни в коем случае не выноси их наружу. Ты понял? Очень серьезно проговорил Лянь-Янь. Цинь Юй утвердительно кивнул. Хорошо, символы ты изучил, еще когда тебе не было и 6. За последние 2 года ты также прочел множество книг, так что можешь изучать секретные книги самостоятельно. Располагайся, дедушка тебя покидает, сказал с улыбкой Лянь-Янь, после чего покинул секретную комнату. После того, как он ушел, Цинь Юй извлек все секретные книги и разложил их на столе. В сумме их было 96. И они заняли весь длинный стол. При виде секретных книг, сердце Цинь Юя трепетало, как никогда раньше. «Ода желтому журавлю», «Книга 100 предложений», «Песня о золотом котле», «Песня о добыче золота», «Исследование элемента воды». Каждая из этих секретных книг свела бы с ума любого адепта боевых искусств. У клана Цинь была долгая и богатая история, так что даже собрание секретных книг 3 больших династий в совокупности не смогли бы сравниться с коллекцией клана Цинь. Многие из этих книг никто не видел уже несколько столетий. «Древние драконьи искусства», кажется, отец давал мне посмотреть эту книгу, когда я был маленьким. Цинь Юй посмотрел на последнюю секретную книгу. Она была самой тонкой, но в то же время и самой ценной. «Древние драконьи искусства» было написано на золотой бумаге, а символы древние, драконье и искусство оказывали явственное давление на читателя. После осмотра 68 внутренних техник первого класса, Цинь Юй обратил свое внимание на 28 секретных книг с описанием внешних техник. Длань железного песка, алмазная длань бодрости, удар драконьих когтей, железное одеяние, алмазная накидка, суровые тренировки 13 великих защитников, божественный кулак покорителя. 28 видов секретных внешних техник раскинулись перед глазами Цинь Юя. Для начала Цинь Юй наугад взял одну из книг и начал медленно ее изучать. Сидя в секретной комнате, мальчик самозабвенно погрузился в драгоценные секретные книги, которые клан Цинь собирал бог знает сколько поколений.